Глава 23. Сезам. Подготовка к приезду марсиан не осталась незамеченной. Впрочем, особенно скрывать то, что в ближайшие дни компанию могут посетить важные партнеры, никто и не пытался. Личности членов делегации никто не афишировал, но по масштабу подготовки и так было ясно, что это не рядовые заказчики. Несколько раз Антон Стольный вместе со своей помощницей лично проверял апартаменты, где предстояло жить гостям. Готовился протокольный ужин в одном из самых дорогих ресторанов города. Еще одним поводом для сплетен служил сам Стольный. Интервью с Камил за несколько дней вошло в топ последних новостей. По популярности оно перегнало даже крупные землетрясения в южном секторе планеты и вооруженный конфликт фастов на орбите Юпитера. Журналисты выстроились в очередь, чтобы взять интервью у Стольного. Бизнесмен комментариев не давал. Держал паузу. Пресс-служба компании и те, кто исполнял роль акционеров «Сезам», пытались уговорить Антона выступить с оправдательной речью. Мужчина шел в глухой отказ. Самого Антона ситуация с Камил раздражала. Он переживал, что события, разворачивающиеся вокруг этой истории, испортят его репутацию в глазах Маши. Девушка вела себя осторожно, присматривалась к нему, к себе и не торопилась бросаться в серьезные отношения, как это делали другие любовницы Антона. Бизнесмен всерьез задумывался над тем, чтобы обсудить проблему с Машей и объяснить девушке, почему не может выступить с речью и оправдать себя в глазах общественности. Останавливала от этого шага только просьба Раймонда повременить с обсуждениями, чтобы случайно не помешать расследованию. Из материалов, которые получил Антон в качестве благодарности за сотрудничество, мужчина узнал, что история с медленным умерщвлением плода Камилы и мошенничество в этой области была лишь верхушкой айсберга. А внизу, под слоем серой воды, скрываются сотни жизней, матерей и нерожденных детей, которые не знали о том, что им ввели препарат. Масштаб был настолько большим, что даже скупой на эмоции Стольный проникся. Но молчать с каждым днем становилось сложнее. С той ночи, которую он провел с помощницей, прошло 4 дня. Антон старался как можно больше времени проводить с девушкой, но она на сближение не шла, несмотря на явное влечение. Это бесило мужчину. Изматывало и физически, и психологически. Он не знал, как себя правильно вести, что говорить, как подступиться к Маше. Желание снова обладать любимой женщиной порой становилось таким сильным, что причиняло физическую боль. А необходимость ее видеть рядом с собой, оберегать, почти в паранойю. Он не мог спать и с трудом запихивал в себя еду, когда Маша не была рядом. С каждым днем Стольный становился нервозней. Это отражалось не только на внутреннем состоянии мужчины, но и на его сотрудниках. Он хорошо владел собой, чтобы не срываться по мелочам и держать себя в рамках приличия. Но тяжелая атмосфера не осталась незамеченной. Многие списывали такое поведение на расставание с бывшей любовницей и скандал, разворачивающийся вокруг хозяина «Сезам», и падение акций компании. Камил. Судебный иск стал для женщины полной неожиданностью. Она сидела в крохотной гостиной и в третий раз перечитывала печатные строчки на желтом бланке. Читать с листа было непривычно. Точно такой же иск был продублирован ей на почтовый ящик, но женщина была настолько шокирована, что даже не вспомнила об этом. В иске ей предъявлялось обвинение в мошенничестве. Серьезное обвинение. Такие суд принимал только в том случае, если пострадавшая сторона могла предъявить серьезные доказательства. Камил еще раз перечитала документ. К счастью, речь шла о чести, достоинстве, репутации и обмане истца и запрет на выезд из города до вынесения судебного решения. Нужно было взять себя в руки и найти адвоката. Маша. Подарок, который обещала Элкара, не заставил себя ждать. Он проявился в виде тошноты и красных пятен на животе и шее. Это случилось через 3 дня после секса с Антоном. Как раз в то утро, когда я решила попробовать пойти на сближение с начальником. Почти растаяла от его трогательной заботы. Все эти дни мужчина не пытался затащить меня в постель и постоянно был рядом. Даже когда уезжал на встречи, отправлял короткие сообщения, спрашивал, как дела, и создавал ощущение полной безопасности. Я больше не убивалась по Ротмеру, просто приняла факт нашей случайной близости. И то, что никаких перспектив у этих отношений не было. Кажется, я была готова рискнуть, попробовать настоящие отношения с Антоном. И на тебе, сюрприз. О своей беременности я узнала от Лере. Родственница позвонила утром, как раз в тот момент, когда я избавлялась от только что съеденного завтрака. Голова кружилась, желудок неприятно сжимался, очень хотелось спать. «Ты в порядке?» Голограмма, стоящая в центре гостиной, нахмурилась. «Да, похоже, грипп или отравление», — начала перечислять варианты, давя из себя улыбку. До этого дня я никогда не задумывалась над тем, какие симптомы у этого самого гриппа. Но эпидемии на Землю время от времени нападали, и сейчас по новостям периодически рассказывали о новой мутации заболевания. «Как ты?» — слабо улыбнулась марсианке и посмотрела на ее огромный живот. «Скоро мне нужно будет покупать подарочные пинетки». «Похоже, не только подарочные», — Лире наклонила голову. «Покажи шею». Просьбу родственницы восприняла как беременный каприз. Говорят же, что перед родами у женщин меняется мироощущение, гормональный фон и прочая дребедень. Убрала волосы и стала так, чтобы марсианка могла рассмотреть все, что ее пузатенькой душе было угодно. «Ты беременна», — сообщила Лире. «Хорошая шутка». «Это не шутка», — совершенно серьезно произнесла марсианка и показала на своей шее пятна, которые я приняла за аллергию буквально час назад. «Марсиане называют это благословением Элкары. Они появляются, когда под сердцем зарождается жизнь, и исчезают сразу после рождения малыша». В приметы, как любая современная женщина, я не верила. Тошноту с беременностью не связывала, а появление пятен даже межгалактический справочник объяснял 10 разными вариантами, и беременности среди них не было. Тем не менее, решила не испытывать судьбу и узнать все сразу. К счастью, в то утро у Антона было назначено несколько встреч, и мое опоздание осталось незамеченным. Уже через час я выходила из клиники на подкашивающихся ногах с подтвержденной беременностью и направлением к специалисту по межрасовым плодам. «Маша?» — в реальность вернул голос Калинина. «Вы в порядке?» Заместитель Антона Робертовича стоял у моего стола. Мужчина с любопытством смотрел на один из экранов. Там была развернута панорама банкетного зала. Нужно было внести правки в оформление меню, согласовать список гостей. «Впечатляет!» — мужчина одобрительно улыбнулся. «Антон Робертович у себя?» «Нет, у него встреча. Вернется часа через 3». Калинин кивнул, снова посмотрел на проект, почесал подбородок и сказал. «Маша, вы чудесная девушка». Такое начало было, мягко говоря, неожиданным. «Не обольщайтесь Антоном. Сегодня вы, а завтра... Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не первый год...» Он не договорил, видимо, переборщила с возмущенным взглядом. «Я сообщу Антону Робертовичу, что вы заходили». Мужчина кивнул и вышел. Я осталась в кабинете с цветными картинками и черно-белыми мыслями. Заявление об увольнении еще утром ушло в отдел кадров. Антон должен был получить его к вечеру. Оставаться рядом с ним, зная, что беременна от другого, не могла. Обманывать тоже не могла, и избавиться от малыша тоже. В общем, я решила идти по пути наименьшего сопротивления, то есть сбежать. Уверена, через пару месяцев все СМИ будут обсуждать бывшего начальника и его новую любовницу. А я... По щеке покатилась крохотная слезинка. В груди чернильной кляксой разлилось одиночество. Антон. «Ты в порядке?» Антон и Раймонд вышли из кабинета следователя. Коренастый мужчина неопределенного возраста долго расспрашивал Антона об отношениях с Камиллой. Его интересовало буквально все, от подробностей знакомства до частоты и длительности половых актов. Раймонд время от времени осаживал следователя, но тот упорно продолжал совать нос в чужое белье. «Да. Выглядишь так себе». Антон махнул головой. Он не только выглядел так, но и чувствовал себя не очень. 3 часа назад ему пришло на рассмотрение заявление на увольнение. Она хотела уйти, и он не знал, как правильно с этим поступить. «Все в порядке. Держи меня в курсе». Не дождавшись ответа, Антон сел в ЛТС и полетел в сторону офиса. Руки дрожали. Пришлось передать управление автопилоту, чтобы избежать аварии. Отпускать девушку он не хотел, и не собирался, и не мог. Но как заставить ее забрать заявление, он не знал. А еще не знал, зачем она его написала. ЛТС приземлился на внешнюю площадку, напротив офиса. Рабочий день подходил к концу. Нужно было подняться наверх и поговорить с Машей. Но как начать разговор, Антон не знал и продолжал сидеть на месте, пока не увидел помощницу, выходящую из здания.